Глава 9. Слуги Гиты спешили, не давая отдыха ни коням, ни себе. Почему спешили, Альмар не знал и узнать не стремился. Ночные стоянки длились недолго, есть приходилось на ходу, высушенные полоски мяса, лепешки и сыр, все с наложенным заклятием от порчи. Между собой люди в отряде говорили мало и только по делу, без намека на дружеское расположение, без шуток и подколок. День следовал за днем, и у Альмара не было иных занятий, кроме как думать. О побеге от слуг Гиты, о будущей жизни с темным даром, и снова о побеге. Керума обещал помочь, но как он мог пешком успеть за конными, и зачем? Альмар был ему никем, по сути, обузой. С другой стороны, Керума обещал. За недолгое время, проведенное вместе, мальчик успел понять, светловолосый подросток не бросал слов на ветер. Болота встречались все реже, все выше становились деревья, и с каждым днем нетерпение и страх Альмара росли. Если он попадет со слугами Гиты в Радогу, а направлялись они именно туда, если они сообщат о нем отцу, тот, конечно, заплатит, а потом заберет сына и закончит начатое в храме Солнечного. Нет, умирать Альмар не хотел. Пусть он станет темным магом. Не все они чудовища. Даже среди темных есть достойные люди. Наверное. Или он будет первым. Но убить себя не позволит. Болота закончились. Если Керума действительно придет за ним, то уже скоро. Сегодня. Или завтра. Самое позднее, завтра, если... Уверен, что оборотень. Альмар поднял голову, вырванный вопросом из размышлений, но спрашивали не его. Неподалеку Тардьерк разговаривал с Турмом, мрачным темноволосым воином. Точно не волк. От волка амулет не леденеет. Я видел тварь, когда она подходила к стоянке, вмешался в разговор Бирий. Турм в нее выстрелил и промазал. Турм бросил на Бирия кислый взгляд, но спорить не стал. «Простыми стрелами оборотни не взять», — Тардьерк нахмурился. «У меня непростые», — возразил Турм. «У мага брал». «Ха!» — донесся голос Роша откуда-то из дальних кустов. «Вот твоя стрела, в крови и без наконечника». «Раненый ушел», — рассудил Тардьерк. «Возьмем живым. За живого награда выше, чем за шкуру. Рош, Акет, остаетесь сторожить мальчишку». Альмару хотелось спросить, как они собрались искать оборотня, пусть раненого, но в лесу, да еще ночью, им жить надоело. Но промолчал. Когда остальные ушли, Акет разжег костер, а Рош по периметру обошел поляну, остановился у привязанных коней, погладил гнедую кобылу по длинной морде. Альмар какое-то время наблюдал за ним, потом повернулся к огню. Не из-за холода. Просто сидеть вот так, любуясь танцующими языками пламени, ему нравилось. Так и хотелось протянуть руку, поймать парочку. «Обожжешься», — буркнул сидящий в полоборота Акет, и Альмар торопливо отдернул руку. Слуга Гиты закончил раскладывать дрова и посмотрел на подопечного. «Я видел Тара Мелгона в столице». Голос Аккета звучал сипло, простуженно. «Ты на него не похож». «Да», — согласился Альмар, — «я в дядю пошел, маминого брата». Из темноты раздалось не то сдавленное проклятие, не то хрип. «Рош, что там?» Акит вскочил на ноги и завалился на бок. Из его глазницы торчал нож. «Чего застыл?» Керума, возникший в свете костра, вырвал клинок, торопливо вытер об одежду убитого. Глаза подростка горели золотом. «Уходим!» «Сейчас!» Альмар подхватил свой порядком изодранный плащ, после секундного колебания снял с Аккета ножны с длинным кинжалом. «Хорошее оружие!» И они побежали. Лес казался непрогляден, даже белесая северная ночь не помогала разглядеть дорогу. Но Керума темнота не мешала, а светлая макушка подростка служила Альмару хорошим ориентиром. В лесу царила тишина. Мальчик слышал только шелест листвы под ногами Изредка треск сухой ветки, и каждый раз вздрагивал от резкого звука. Бежали долго. Несколько раз Альмар просил передохнуть, отчаянно завидуя выносливости Кирума. «Когда?» — выдохнул на пределе сил. «Когда остановимся?» Небо на востоке прорезала тонкая розовая полоса. Светало. «Немного осталось», — ободрил его подросток. «Иди след вслед и не бойся. Это иллюзия». У Альмара не осталось сил спрашивать, что имел в виду Кирума. Потом стена непроходимого бурелома оказалась на пути, и он не сдержал стон. «Говорю же, иллюзия!» Сперва правая, потом левая нога Кирума исчезли внутри поваленных стволов. Еще шаг, и он уже по пояс скрылся в нагромождении веток. «Не отставай!» Альмар шагнул вперед. Иллюзия обманывала не только зрение, поскольку ветви ощутимо кололись. Для пробы Альмар зажмурился. Сразу стало легче. Когда неприятные ощущения схлынули, открыл глаза. Небольшая поляна, в центре которой Кирума разжигал костер. Уютная поляна, и никуда больше не нужно идти. Оборотень удачно объявился. Альмар закончил нанизывать на прутья грибы, найденные неподалеку и признанные съедобными. Все кинулись в погоню. «Видел бы ты, как у них горели глаза!» Тардьерк сказал, «Награда за живого выше, чем за мертвого». «Гита любит оборотней на своем алтаре», — подросток криво усмехнулся. «Она жестокая богиня». Альмар поворошил прутом отгорающие угли, прикидывая, куда пристроить грибы, чтобы хорошо пропеклись, но не сгорели. «Почти как серая госпожа». «Хуже», — убежденно сказал Кирума. «Серая госпожа справедлива, а Гита — нет. Гита коварная, наслаждается страданиями смертных. Серая госпожа — просто смерть. Рано или поздно она приходит ко всем». «Ты поклоняешься серой госпоже?» — с опаской спросил Альмар. «Нет», — отказался Кирума. «У серой госпожи и без меня достаточно почитателей. Мой бог многоликий», — помолчал, потом добавил. «Ты не испугался, когда увидел оборотня?» «Я не видел», — признался Альмар. «Боишься оборотней?» — продолжал допрашивать Кирума. Альмар пожал плечами. «Как и все. Кроме историй, я ничего о них не знаю». «Каких историй?» Альмар снова пожал плечами и, не чувствуя в себе дара рассказчика, просто перечислил. «Оборотень, когда перекидывается, похож на огромного волка. Оборотни похищают младенцев и молодых девушек для жертвоприношений, убивают и пожирают. Души у оборотней нет, только тело, поэтому убить их так трудно. Когда они превращаются в людей, остаются хвост и клыки в полмизинца, а глаза светятся даже днем. Детеныши они поят свежей человеческой кровью». «Все, хватит», — оборвал его Кирума. «Можешь не продолжать. Ты в это веришь?» Альмар недоуменно моргнул. «Наверное. А какая разница?» «Такая», — резко ответил Кирума. «У тебя есть знакомые оборотни?» Начиная догадываться, спросил Альмар. «Ты жил в поместье Тангила, а оборотни служат темным. Прости, я не хотел обидеть». Потом в голову пришла новая мысль. «Тот оборотень специально отвлекал внимание. Это не совпадение. Ну, тогда...» Мальчик огляделся по сторонам. «Не разглядывай кусты, там никого нет», — буркнул подросток, правильно истолковав его движение. «Оборотня ранили», — вспомнил Альмарон. «Не ранили», — отрезал Кирума. «Вот безрукий стрелок промазал. Кровь была не оборотня». «Откуда ты знаешь?» Кирума вскочил на ноги, выпалив. «Все эти истории — просто мерзкие россказни. Вообще!» Он резко замолчал, глядя куда-то за спину Альмара, и его лицо побелело.